слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь, но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь».